Ответный подарок являлся изумрудной волной с корабликом под белоснежными парусами. Венецианские гости замерли с открытыми ртами. В такое невозможно поверить. Стекло изготавливается на острове Мурано. Никто из допущенных к секрету изготовления не может сойти на материк. Тайна хранится под страхом смертной казни. Насладившись произведенным эффектом, Саша спросил: «Мне назвать состав примесей?» Итальянцы взволнованно переглянулись. Затем Анджело Ретичелло протянул листок бумаги. «Напишите для меня. Друзьям это может стоить жизни». Саша небрежно написал в столбик соли олова, красной меди, желтой меди и мышьяк. Венецианец прочитал, вытер выступивший пот, затем достал самую обычную зажигалку. Брызнули искры, вместе с голубым огоньком в комнате запахло спиртом. Анджело Ретичелло тщательно растоптал пепел. «Откуда вам это известно?» – спросил он с явной тревогой в голосе. «Извольте, Венеция получила рецепт из Византии, те, в свою очередь, из Дамаска. Мне продолжить? Нам абсолютно точно известно, что в Москве стекло не делают. Разве вы никогда не слышали о русском стекле? Но это совершенно другой природный минерал. Купцы завозят слюду даже в Америку. Вы сами ответили на свой вопрос. У нас война, 400 лет непрерывной войны. Людям нет дела до цветочков и корабликов. Мы понимаем ваши проблемы и хотим их облегчить». «Каким же способом, позвольте спросить? Вы знаете об изгнании Ганзейского союза? Вы о недосеребре? Сноска. Недосеребро. Ганзейский союз под видом серебра продавал медно-никелевый сплав. Из него же чеканились ганзейские талеры. Когда обман стал достоянием гласности, имущество Ганзейского союза было конфисковано. Подконтрольные земли разделены между Данией, Польшей, Литвой и Россией. Конец сноски. Да, в Новгород и Москву пришли голландские купцы. Свято место пусто не бывает. Совет Дожа пытается добиться торговой монополии с Московией. А мы при чем? Здесь Севилья, а не Москва. Но вы можете повлиять на решение через своих родственников». Саша открыл и закрыл рот. Вова отрицательно покачал головой. Вопрос требует дополнительного обсуждения, что понимали и венецианцы. Поэтому, нарисовав радужные перспективы откатов для рода Скопиных-Шуйских, торговые послы удалились, предварительно согласовав время следующей встречи. Итак, с уходом венецианцев у братьев появилась новая тема для размышлений – о неведомых родственниках в Москве. Их родители не имели никакого дворянского прошлого. Это братья знали абсолютно точно. История дедушек-бабушек теряется в смутных временах 30-х годов. От былого дворянства могли остаться фотографии. Ложки-тарелки или другие дорогие сердцу предметы. В доме ничего подобного не было – как и никаких разговоров или намеков о былой значимости предков. Остается простое совпадение. Многие деревни назывались по фамилии хозяев усадьбы, а крестьяне при получении паспорта записывались по названию деревни. Другой непоняткой была привязка к Шуйским, что-то знакомое, слышанное в школе. Но что? Этого братья совершенно не помнили. Визит венецианских купцов подал отличную идею. Откаты, конечно, бред сивой кобылы. Деньги получишь один раз, а покупать втридорога и продавать задешево будешь всю жизнь. Братья засели за встречный план. Купили у картографа нужные карты и составили проект военно-экономической операции по деблокаде России. Венецианцы должны согласиться на предложенный нами вариант. Откинувшись в кресле, уверенно заявил Саша. «Не только клюнут, но и помогут», — поддержал Вова. «К тому же мы и денежек подкинем. возьмут себе долю посредника, не без этого. Осталось уболтать испанцев, а они упертые в вопросах веры. Дипломатию скинем на плечи итальянских товарищей. Здесь они нас переплюнут. Да уж, если сумели крестоносцев завернуть вместо Палестины на Византию, то и испанцам голову заморочат. А как Павел смог стать магистром Мальтийского ордена? Он же православный. Орден ради такого дела ввел двух магистров. Один католик, другой Павел I. Ты это хочешь сказать? Да, мы с тобой тысячу раз были в Павловске и Гатчине. Экскурсовод про Мальтийский орден рассказывает чуть ли не от входной двери. Я помню только греческий зал. Кстати, насчет греческого зала. Что ты там говорил про русское стекло? Ты имеешь в виду слюду? Ну да. Сколько я книг не читал, везде написано про мутное слюдяное оконце. А про бронестекло читал? Нет, а что? А то, что в школе надо учиться. Триплекс – 3 мм стекла, затем слюда, снова стекло и так далее. Интересно, почему так? Через толстое стекло из-за преломления света ничего не видно. А слюда не преломляет свет. Из слюды никогда не сделать линзы. Плюс защита. Ты хочешь сказать, что слюда абсолютно прозрачная? Уже сказал. Не складушка. На триплексах не стекло, а плекс. Если ты имеешь в виду бронетриплексы... Погоди, а в кабинете физики лежали желто-зеленые пластинки. Кто же будет брать прозрачную слюду на электротехнические цели? И вообще, вспомни про триплекс и отстань от меня. Вова тяжело вздохнул и пошел собираться на первое свидание с герцогиней Элеонорой Изабеллой Пави из рода Габсбургов. Предстоящее свидание с высокородной вдовой организовал Дон Бобо Карио, который в очередной раз доказал братьям свою пользу. Он всегда сам выбирал место предстоящего визита и сопровождал близнецов от начала и до конца. Юноши полностью на него полагались, ибо получали реальную помощь. Во время вечеринки Дон Бобо неизменно сидел в окружении старушек и старичков, где вел свою разведывательно-подрывную деятельность. Но стоило возникнуть ситуации, когда требовалась его подсказка, он неизменно оказывался рядом, как будто предвидел такие моменты. В один из дней братья получили очередное наставление. «Уважаемые кабальерос, сегодня вам предстоит сделать для себя серьезный выбор». «Дон Бобо, к чему такая напыщенность?» – засмеялся Вова. «Уж не сосватать ли нас собираетесь?» «Нет-нет, что вы!» Дон Бобо в ужасе замахал руками. «О свадьбе не может быть и речи. Одному из вас предстоит наладить амурные отношения с герцогиней Элеонорой Пави. Она замужем? Вдова, трое детей, муж герцог Максимилиан Пави погиб во время Пиренейского похода в сражении под Наваррой. Это обязательно? Саше совсем не хотелось забираться в постель одинокой старухи. Решение принимать вам, я только подсказываю. Герцогиня Элеонора высокородного происхождения. В ее жилах течет кровь Габсбургов. Какая для нас польза от этой самой крови? Поморщился Саша. У нас совсем другие цели. Ах, какие вы наивные юноши! — воскликнул сводник. — Родственница короля, подруга и своячница королевы. И что? — Как что? Она вам поможет в любых делах. Если не прямо, то косвенно. В словах Дона Бобо Карио был резон. Помощь им нужна. Неразумно полагаться только на дипломатические таланты венецианцев. К тому же остался открытым вопрос легализации. Им бы бумажку, желательно с подписью короля. С другой стороны, сближение с родственницей монарха может привести к прямо противоположным последствиям. Взять того же Нуньеса де Бальбао, первооткрывателя Панамского перешейка. Отправленные королю тонны золота споткнулись об элементарную интригу. Губернатор и генерал-капитан Панамы оказался в кандалах и по приказу монарха обезглавлен. Стремно лезть в испанские интриги, особенно когда цена вопроса ограничивается всего лишь собственной жизнью. Поразмыслив, братья бросили жребий на морского. Жертвой оказался Вова, который сразу оговорил условия отступления. Саша согласился с оговорками брата. В конце концов, отказавшись от сближения с неизвестной дамой, они ничего не теряют. В качестве подарка, который желательно сделать при знакомстве, юноши выбрали венецианские стеклянные цепочки, которые пришпилили к синим бантикам из шелковых ленточек. Первую встречу и знакомство назначили перед обедом во дворце Марии Луисы, где герцогиня жила на правах родственницы. Шикарный дворец, построенный еще в мавританские времена, принадлежал брату покойного мужа. Карета проехала по цветущему парку с неизменными фонтанчиками с золотыми рыбками и остановилась перед центральной лестницей. Дон Бобо еще раз проинструктировал юношу, и они вошли в вестибюль. Слуга Мавр провел гостей через анфиладу комнат и залов и осторожно открыл дверь в маленькую гостиную. За столом черного дерева с богатой инкрустацией из золотых виньеток сидела маленькая девушка лет 20, несколько полноватая на вкус Вовы. Увидев гостей, она улыбнулась и сделала приглашающий жест рукой. Дон Бобо Карио подбежал к ней на цыпочках. «О, прекрасная Элеонора, герцогиня моего сердца! Я безумно рад видеть вас!» «Ах, Бобо, вы по-прежнему сама галантность!» «Ваше светлейшее очарование! Позвольте представить доблестного кавалера и русского герцога Владимира Скопина!» Молодая женщина с прищуром посмотрела на Вову, который выполнил сольный балет из 4 шагов, с размахиванием руками и снятием с головы шляпы. Выполнив установленный этикетом поклон, юноша решил проявить максимум учтивости. Встал перед герцогиней на колено и протянул шкатулку из слоновой кости. «Позвольте мне...» Герцогиня Элеонора густо покраснела. По каменным плитам дворца застучали подошвы убегающего дона Бобо Карио. «Мне нравятся решительные мужчины». С этими словами Элеонора встала и задрала подол.